Министры, которым я обещал награду от царского величества, если склонят короля к войне, уже не раз мне говорили об исполнении обещания. Я все от них отговаривался тем, что писал и не получил ответа, хотел отволочь, чтобы не давать. А теперь, думаю, надобно им дать хотя немного, чтобы иметь хотя малую на них надежду. Действия датчан в Шонии были удачны, и составлен был план весною 1710 года соединенными силами русскими и датскими сделать высадку у Стокгольма. Петр одобрил план. Но датские министры объявили Долгорукому, что король к весне не может вооружить всего своего флота по недостатку денег, разве царское величество поможет? Я писал Долгорукий Головкину 24 января 1710 года. Я всячески буду стараться, чтобы вооружили флот без субсидий. Если же увижу, что иначе дело не пойдет, то буду обещать им субсидии. Невозможно описать, как здешний двор старается каким бы то ни было способом вырвать денег от царского величества. При малейшем случае делают все, что могут, только бы денег выпросить. Отчаявшись вырвать что-нибудь у Долгорукого, датские министры перестали толковать о субсидиях и объявили даже, что на нынешнюю кампанию король имеет довольно денег. Но Долгорукий не переставал внушать своему правительству, что надобно дать министрам, особенно когда пошли зловещие слухи о скором прекращении войны за испанское наследство, что давало Англии и Голландии возможность вмешаться в северные дела. «Король, — писал Долгорукий, — и без субсидий пробыть может». И потому теперь ему субсидии обещать не нужно, а надобно беречь субсидии до того времени, когда придет королю нужда от военных случайностей, или когда он станет думать о партикулярном мире. Здесь опасаются, чтоб по заключении мира с Францией англичане и голландцы не вмешались в войну короля датского и не уняли бы его. Поэтому очень нужно купить министров здешних. Довольно будет раздать 1020 вещей. Из этой же суммы нужно дать и женам их, потому что они над мужьями силу имеют. Всех министров 4, и все бесстыдно к дачам лакомы. Много раз мне говорили через польского посланника, чтобы царское величество их пожаловало за договор по обыкновению. И, видя, что ответу нет, сам министр Сегестет мне несколько раз о том говорил. Надобно давать им не вдруг, но часто и понемногу, чтоб всегда смотрели из рук. Недолго ждали той нужды, в которой датскому королю понадобились русские субсидии. После первых успехов в Шонии датские войска, несмотря на увещание Долгорукого, предались бездействию. Этим воспользовались шведы, собрались силами, и в феврале 1710 года разгромили датское войско, которое потеряло 6000 человек. «Если царское величество, — писал Долгорукий, — соизволит помочь королю датскому, то теперь настоящее для этого время. Надобно было помочь и войсками, и деньгами, но Дании в тогдашнем ее положении помочь было трудно». Долгорукий откровенно донес королю о нерадении всех его правителей, начиная с министров. Король отвечал, что все это правда, и объявил Долгорукому, что по тайных делах говорил только с двумя министрами — Выбием и Сегестетом, потому что другим он не верит. «Здешние дела в самом дурном положении», — писал Долгорукий. «Король мало знает военное дело, а из правителей, приставленных к этому делу, всякий хлопочет только о собственных интересах. Кроме того, они ненавидят друг друга, каждый старается как бы испортить сделанное другим, и оттого все дела непорядочно идут». В другой раз Долгорукий жаловался королю на правителей. Король отвечал: «Я сам вижу, что они негодны, да некем переменить». Флот, снаряжавшийся с крайнюю медленностью, однако был готов в июле и стоял у Борнгольма. Долгорукому уже объявили, что немедленно пошлется адмиралу указ о поиске над шведскими эскадрами, как вдруг Долгорукий узнает, что флот вернулся к Копенгагену. Долгорукий в тот же день поехал в загородный дворец к королю, чтоб говорить сколько мог против такого дела. Король отвечал, что он сам ничего не знал, пока флот не приблизился к Копенгагену. Тут только адмиралы написали к нему в свое оправдание, что комиссары замедлили присылку провианта, и нельзя было оставаться и поморить людей голодом. Король покончил словами: «С такими людьми, какие у меня в службе, невозможно ничего сделать». Понапрасну Долгорукий ездил на флот уговаривать адмиралов к действию против шведского флота, чтобы дать возможность русским кораблям выйти из Финского залива. Адмиралы ни за что не соглашались на это. Флот отправился с транспортными судами к Данцигу для перевозки русских вспомогательных войск. Но тут несчастье. С 1 на 5 сентября страшная буря разбила флот, и Долгорукому объявили, что при такой беде нечего и думать о перевозке русских войск этой осенью. Конференции после этого были крикливые, по выражению Долгорукого. Русский посланник попрекал датских министров беспорядком, какой господствует у них в военных делах. Министры отвечали, что если бы царь прежде помог королю деньгами, то все дело шло бы порядочнее. Долгорукий возражал: «Если б царское величество дал королю денег прежде, то и те так же бесплодно были бы издержаны, как 2 миллиона королевских денег, пошедших на вооружение флота, от которых прибыли ни на шелек нет». В Копенгагене Англия вместе с Голландией шла открыто против русских интересов, но в Москве после преславной Виктории хотели поступать осторожнее. В начале 1710 года приехал в Москву уже прежде бывший здесь чрезвычайный полномочный посол Витворд. И на аудиенции 5 февраля подал государю грамоту королевы Анны. Королева изъявляла глубокое сожаление об оскорблении, нанесенном Матвееву в Лондоне, писала, что отсутствие закона о подобных случаях не позволяет ей наказать достойным образом виновных, но что для будущего времени уже издан парламентский акт, определяющий наказание за подобное нарушение народного права. Витворд объявил, что виновных в оскорблении Матвеева парламент провозгласил бесчестными, и что королева исключила их из амнистии, дарованной даже преступникам, умышлявшим против ее особы, и послала его, Витворда, представить ее королевскую особу, как бы она сама была в присутствии, и извиниться в оскорблении, нанесенном публичному министру, еще такому, которого королева так высоко почитает.